моя родина Русь, и судить не берусь. Моя родина Русь, век любить я берусь. На просторах твоих мир души благодать, что тебе мне как сын, но на счастье бы дать. Может песни слагать, стихи сочинять, о земле твоей вечного мира желать. Для себя мне у Бога причастия просить, жизнь прожить, не тужить, век тебе послужить. Да любовью и правдой бы песню сложить, а иначе вот как на земле этой жить? Моя родина Русь, я твой сын и слуга, и до боли люблю все твои берега. Все любую сгляжу, на сага до снега, а в разлив полову я в озерах луга. Рождение привяз, от тебе я навек, что любим, вот признаю, тебе жизнь и бег. У истоков твоих, Волга, Матерь всех рек, я с поклона пришу, мир тебе, человек. Эхом дальних северов полыхала война, и по душам она все шагала без сна. Алой кровью сыну изливалась весна, так и спит вся горечь до боли до дна. Мира чаша весов, ох, что скажешь ты мне, может, это приснилось. Но все страшно во сне, только Русь это помнит по горькой весне, как сыны погибали в той страшной войне. Моя родина Русь, я твой сын и слуга, и до боли люблю все твои берега. Все любую сгляжу, сага до снега, а в разлив полову я в озерах луга. И с рождения привяз, от тебе я навек, что любим, вот признаю, тебе жизнь и бег. У истоков твоих Волга, Матерь всех рек, я с поклона пришу, тебе, человек. Шли в атаку сыны, шли за землю свою, погибали, но шли на кровавом бою. Защищали так Русь, так и жизнь вот мою. На земле я, которой стою и пою. Моя родина Русь, все родные края, я люблю эту землю, боль Грузии дая. Мира вечность твоя, ты родная моя, что так радует душу, ведь душа своя. Моя родина Русь, и судить не берусь. Моя родина Русь, век любить я берусь.